Глава пятая. Все еще в прошлом. «С волками жить, по волчьи выть», — решил я, и для начала углубился в юридическую информацию. А то как-то прям в центре наемников жизнь не лишится, чувствовалось неправильным. Но, как оказалось, в этом мире бабло таки победило зло. Бюрократическая система запаздывала или просто сбоила и все еще воспринимала повреждение тел как повреждение имущества. Случай неприятный, но вполне восполнимый. И по старой памяти к убийствам относилось примерно так, как к дорожно-транспортному происшествию. Разбили машину, оценили ущерб. За телегу выписали компенсацию меньше, за трактор больше. Плюс моральный ущерб, вот и вся простая арифметика. Итак, для начала мне понадобится терминал. Дебилизм процветал, и мне все еще нужно было сутки в гипере лететь к центру наемников. Для этих целей пришлось купить небольшой курьерский корабль, так как гонять грузовик порожняком туда-сюда дорого и неэффективно. Кстати, тот грузовик, на котором мы слетали немного убийца обдятлов, удалось вернуть. А курьер обошелся мне всего в 250 тысяч кредитов в состоянии «могу летать». И это был далеко не тот чудесный имперский курьер, который мы скинули по-быстрому гадюке за 200 штук. Все-таки в мире капитализма жить тяжело. В центре наемников было, как всегда, оживленно. Около терминалов толпились люди. Небольшие группки за столами перетирали дела. Тут даже была небольшая барная стойка, видимо, чтобы переговоры смазать. При появлении новых посетителей раздавался тихий сигнал, и все присутствующие невольно поворачивали головы. Наш приход заинтересовал всех чуть больше, чем обычно. Два невысоких, небритых чувака в старых комбинезонах. Над головой у одного висит надпись «Командир наемного подразделения» вызывали улыбки жалости и недоумения. Я перемелькался тут за месяца два в своем командирском теле, а вот в теле шахтера попал впервые. Кто-то даже заржал, тыкая в нас пальцем. Но ничего. Последним смеется тот, кто стреляет первым. Мы молча подошли к терминалу, не обращая внимания на окружающих. Что мы имеем? «Упругие дятлы сортируем по заданиям. Выполненные. А, вот оно. Контракт Р-110-354-892-591-358. Предотвратить доставку груза. Странно. У них был контракт на нас. Все честно и законно. Ну, насколько законно может быть подстрелить корабль с находящимися внутри людьми в принципе? Но все в рамках системы. Зачем нас мочить-то было? Показали бы контракт, и все. Я бы не то что понял и простил, но хотя бы понял, но не простил. Все вопросы к нанимателю. А кто, кстати, наниматель? Анонимус. А что, так можно было? Что там дальше? Статус выполнен, награда 100 тысяч кредитов получена. Странно. Нам, значит, 20 штук за доставку, а им 100 за предотвращение? Ничего не понимаю. Ладно. Что там дальше? Упругие дятлы сортируем по заданиям в процессе. Контракт ТР, так, защита периметра, планета, не то. Контракт ТР, так, охрана завода, планета, тоже не то. Контракт, так, найти и уничтожить система. А вот это интересно, подробней. Уничтожить судно «Фарикс», СН, РМ-658, следующая из системы. X-систему X. Заказчик корпорация NTEI. Угроза репутации незначительная. Юридическая ответственность заказчик. Требования к исполнителю. Категория подразделения Е и выше. Статус. В процессе выполнения. Исполнитель. Наемное подразделение упругие дятлы. Хм. А что за юридическая ответственность такая? Быстрый поиск по базам разъяснил этот вопрос. В зонах ответственности государств, дабы избежать анархии, находились, кроме армии, полицейские силы, а именно силы соблюдения законности у человеческого содружества, у имперцев был надзорный комитет, в торговой республике — органы правопорядка. И, как я уже понял раньше, уничтожение имущества на территории государства наказывалось, во-первых, штрафом, во-вторых, иногда падением репутации с государственным образованием. По условиям данного контракта угроза репутации с империей человечества, на территории которого должна была происходить ликвидация, была незначительной. Это объяснялось тем, что судно принадлежало одной корпорации, а заказала его другая. А в разборке корпораций, как правило, государственные образования не влазили. Но штраф — это святое, и заплатить штраф империя определенно потребует. И как раз пункт «юридическая ответственность» оговаривал сторону, которая за это ответственна. «Заплати налоги и живи спокойно!» Кстати, я еще раз открыл контракт, по которому упруги расхреначили мой корабль. «Ага, юридическая ответственность и исполнитель». Вот где собака порылась. Это был относительно новый способ уклонения от налогов. Стал возможным он после того, как Вселенная 13 забуксовала сознаниями. А рассвет наступил после полного отказа системы воскрешать сознание. И звучал он так: «Нету тела — нету дела». То есть при невозможности воскрешения претензии предъявлять стало просто некому. «Ай да главдятел, ай да молодца!» Я подозвал Алекса и описал в двух словах ситуацию. «Что думаешь? Будем жаловаться?» «Не стоит», — покачал головой Алекс. «Дятел он, хоть и дятел, но два раза не тупанет». «В смысле?» — удивился я. «В смысле, он тупанул, когда не поинтересовался, каким образом мы узнали о том, что нас уничтожили его корабли. По идее, свидетелей не должно было быть». «Ты прав, пятачок», — восхитился я другом. Тот хмыкнул. «А накатав маляву, мы точно дадим знать, что мы воскресли, и вот тут возникнет куча вопросов. Сколько ковчегов сейчас осталось?» «Да хер знает», — задумчиво ответил я. «Их и раньше понты были, но сейчас и подавно». «Вот именно», — поднял палец Алекс. «И большинство из них сейчас в столичных системах привязывают к себе сознание высшего руководства. Обычные вояки, которые рубятся на передовой с интектами, сейчас в глубокой жопе». Я кивнул, соглашаясь, и Алекс продолжил. «А у всей этой шоблы», — вдруг обвел рукой присутствующих, «вообще нет никаких шансов. И любой ковчег сейчас бесценен. Понимаешь, к чему я веду?» Я кивнул еще раз. «Более того», — продолжил мой разговорчивый друг, «я тут поковырялся в статистике, и за последние полгода цены на услуги наемников неизменно растут. Никому помирать не хочется». «Да уж», — кивнул головой я. «Мне сейчас как-то страшно за нас стало. Хоть мы вроде как и не помираем пока. А вот про любить ковчег? И за дыню, кстати, тревожно». «Но за дыню можно пока не переживать. Мы же ее не светили», — поинтересовался Алекс. «Нет. Для категории X нет никаких требований, и по базе в том числе. А потом можно, как бульдоги, в качестве базы свой корабль назначить, и пусть ищут». «Еще не все с тобой потеряно, друг мой», — хмыкнул Алекс. «Иди в жопу». «Кстати, а ты цепочку контрактов открывал?» — поинтересовался тот. «Нет, а что это?» «Я был неправ насчет «не все потеряно». Иди в жопу еще раз». «Ну вот же кнопочка, тыц!» Алекс нажал незамеченную мной кнопку в углу. Контракт разветвился, добавилась пометка. «Контр-контракт». И от него вела стрелка вверх, и я нажал. «Первичный контракт. Контракт ТР-110-354-892-592-576-эскорт. Система. Сопроводить и обеспечить безопасность кораблю «Парикс СН РН-658» из системы X в систему X. Заказчик – корпорация Докента. Угроза репутации отсутствует. Юридическая ответственность отсутствует. Требования к исполнителю. Категория подразделения Е и выше. Статус – в процессе выполнения. Исполнитель – наемное подразделение «Альтернативное зло». «Подкопы и контрподкопы», – пробормотал я. «Ты о чем?» – тут же поинтересовался Алекс. «Да, вспомнилось. В одной из древних войн с примитивным оружием под укрепление защитников, называемых «редут», враги копали подкопы, чтобы заложить взрывчатку и взорвать защитников. К хренам! Так вот, защитники, не будь дураками, копали контрподкопы, чтобы заложить взрывчатку и взорвать врагов-копателей. А те копали еще ниже. Ну, ты понял всю эту карусель». «Угу, я понял», — кивнул Алекс. «Но вообще весело получается». «А ты как думал? Если ставить на всеобщее обозрение контракт на уничтожение твоего корабля, кто мешает тебе посмотреть на того козла, кто этот контракт взял?» «Логично. Интересно, девки пляшут. То есть эти альтернативщики в принципе могут усилиться. А состав сил тут не указан? Нет, не указан. И да, в принципе, могут усилиться. А дядлы как на это отреагируют? Да не знаю. Тут один критерий только есть для понимания — ранг подразделения. По нему можно прикинуть примерные силы. Если, конечно, кому-нибудь с категории А не захочется поразвлечься. А вон, смотри, еще одна стрелка. Эй, ты глазастый. Я нажал, развернулась инфопанель. Первичный контракт. Дополнительное соглашение номер 1. Контракт ТР-110-354-892-592-576. Помощь основному эскорту. Система. Сопроводить и обеспечить безопасность кораблю «Фарикс» СН РН-658 и системы «Х», систему «Х». Заказчик. Наемное подразделение «Альтернативное зло». Угроза репутации отсутствует. Юридическая ответственность отсутствует. Требования к исполнителю нет. Статус. Поиск исполнителя. Исполнитель отсутствует. Принять. Да. Нет. А вот злодеи посмотрели. И немного очканули, походу, заметил Алекс. А что там с наградой? Я посмотрел. Награда 50 тысяч кредитов. Не густо, но логика понятна. Количество контрактов не ограничено, так что может взять любой. И категория опять же не нужна. Но желающих я не вижу, покачал я головой. Да уж, говори как есть, жлобы. Но мы же не за деньги, мы за идею. Надо брать. Успеем. Я произвел нехитрые расчеты. Как хоть и начинающий, но навигатор. Должны успеть. Парикс был большим и медленным грузовиком, и Эльтена Туаэль его вполне догонит на середине пути, если не нападут раньше. Но, думаю, не нападут, потому что в начале пути системы уже очень оживленные. Я нажал «да». «Ну что, друг мой, мы в деле?» Я посмотрел на него и запнулся. «Только ты тело поменять не успеешь, как и я, впрочем». «Ага», — кивнул Алекс. «Поторопились мы с названием. Нам бы лучше подошло гастарбайтеры». «Очень смешно», — отреагировал я. «Там за деньги можно поменять название, кстати. Погнали, нам еще в оружейный магазин заскочить надо». «Неопознанный корабль, — говорит Двинго, — назовитесь немедленно или смените курс». «Что-то пацаны какие-то нервные», — заметил я и яростно зачесался. «Походу, эта чесотка какая-то генетическая, идет бонусом к телу». На экране неторопливо полз грузовоз «Фарикс», набирая скорость для очередного прыжка. А впереди и сзади от него следовали два корвета, которые идентифицировались как «Двинго» и «Донго», корабли наемного подразделения «Альтернативное зло». Бонд отправил им идентификационный пакет. «Превозмогатели? Ну, добро пожаловать! А что это у вас за корабль? Мне комп какую-то мешанину символов выдает». Из голоса говорившего исчезла настороженность, но добавилась любознательность. «Да обычно у нас корабль», — отозвался Бонд. «А вот мой компьютер так не считает». Вот любопытный засранец. «Говорит командир подразделения Элай. У вас еще 3 прыжка осталось. Мы предполагаем, что нападут после 2-го». «Согласен, Элай. Система пустынная, даже инфостанции нет. Значит, действовать будем так». «Сорян, Двинго. Но вы сами по себе, мы сами по себе», — перебил я говорившего. «Не понял», — раздраженно ответил союзник. «Все ты понял», — огрызнулся я, хотя грубить было совсем не обязательно. Просто я немного нервничал. На карту поставлено очень многое, в том числе и ковчег на борту судна. Задача — довести грузовоз до точки назначения. Вот этим и займемся. Отбой. На той стороне кто-то ругнулся, но отключился. Я отвернулся от экрана. «А где, собственно, вестовой?» Громко поинтересовался Бонд. Тут же в рубку забежал гоблин в тельнике и без козырки. Я улыбнулся. «Мой приказ — придумать и исправить все-таки выполнили». На ленточке без козырки было написано «Превозмогатели». Когда только успели. «Боец, принеси-ка мне чаю», — важно заявил Бонд. Посмотрел на меня. Я утвердительно кивнул. «2 чая». Гоблин отдал честь и убежал. «Фига себе, Бонд. А ты где слова такие узнал?» «А, можешь не отвечать. Алекс, сколько там до прыжка и вообще?» 2 часа 30 минут до прыжка и 12 часов 3 минуты в гиперпереходе», — раздался голос у меня над головой. Я откинулся и задрал голову, не поворачиваясь. «Слышь ты, привидение с мотором, а тебя можно в тело запихнуть? Правда, ты сквозь стены не сможешь проходить, но то такое». «Я никогда об этом не задумывался», — ответил Вася. «А я задумывался и даже консультировался с доком и профом. И они сейчас думают над этим». «Это было бы интересно», — кивнул головой Вася. «А я думал, зачем доктор Нобель все доступные данные по моей расе попросил?» Бодрой походкой вернулся вестовой. «Пасть чай, капитана!» «Спасибо, Бобби!» — отозвался довольный Бонд и взял дымящуюся кружку с горячим витаминизированным напитком с нашей легкой руки, названным чаем. «Вас чай, командира!» Я тоже взял кружку. Я посмотрел на гоблина. При ближайшем рассмотрении они немного отличались. Вот этот был посветлее Тоби и чуть потолще, что ли. И на груди у него был бейджик Бобби. «Спасибо, Бобби!» Гоблин отдал честь и выбежал за дверь, где замер около входа. «Тоже Алекс?» — я указал кружкой на выход. «Этого, да, но некоторых я...» «Например?» — заинтересовался я. «Лобби, Соби и Хобби». «Нет таких имен», — запротестовал я. «Хобби есть, но это не имя». «Теперь есть», — пожал плечами Бонд. «И не поспоришь». «А почему Бобби тебя капитаном назвал, а не Василия?» — заинтересовал меня другой момент. «Ну...» — немного смутился 007. «И я типа так приказал». «Вот видишь, Васек», — я указал пальцем в Бонда, — «какая несправедливость. А был бы ты в физическом теле, мог бы и втащить за такую наглость». «Ваши идентификаторы не имеют особого значения», — попытался оправдаться Василий. «Еще как имеют», — не согласился я. «А как же пишунами помириться? На предмет альфа-самца в стае?» «На данном этапе ваш писюн, если судить по телеметрии, меньше, чем у клоуна, фанта, котта...» «Ах ты, мохнатый извращенец!» — перебил я его. «Ты что, за нами в душу подсматриваешь?» «Я не подсматриваю», — обиделся НИИ. «У меня просто прямая связь с медкапсулами и вся информация по вашим телам». «Ну, ладно. Но это был метафорический пример. Есть еще мозг». «Масса вашего мозга меньше, чем у овцы, пакли, клоуна». «Да что ж ты такой нудный?» — раздраженно сказал я. «Это все потому, что у тебя тела нет. Вот воплотишься, и мы научим тебя родину любить. У меня даже пара знакомых инструкторов на примете есть». «Внимание, противник!» Василий мгновенно нацепил на себя пиратскую шляпу и устремил вдаль суровый взгляд из-под мохнатых бровей. Я поставил кружку и посмотрел на экран. Фрегат Батона и корвет Алома, принадлежность подразделения «Упругие дятлы». «Мы с Тамарой ходим парой. Очень я ее люблю», — пробормотал я. «Вася, боевая тревога! Время унижать! Хе-хе-хе!»